Глава 7. Суббота. Чудесный сон. И вдруг терпкий восхитительный аромат молотого кофе. Девушка моментально проснулась и огляделась по сторонам. Поразительно. Неужели Олег варит в турке? Обычно парень редко, когда стоял у плиты, по праздникам или когда провинится. А тут... Спрыгнула с кровати и, быстро накинув теплый огромный халат, напоминая плюшевого мишку, пошла в ванную, а потом уже в кухню. Красивый парень в белой майке и спортивных штанах стоял у кухонного гарнитура, куда только что на подставку для горячего поставил турку. «Привет, садись, сейчас разолью по кружкам», — бодрым голосом предложил парень, улыбаясь сонной девушке. Василиса зевнула, прикрывая рот ладонью, и, заметив на табло духового шкафа, что еще 7 утра, вымученно поинтересовалась. «А с чего такой добрый?» «С того, что через 2 часа буду в аэропорту, с отцом на несколько дней улетаю по делам. Поэтому перед поездкой хотел с тобой поговорить». «Ну давай, жду», — пробубнила она, взглянув в окно, отмечая темень. Парень поставил перед ней кружку и положил целлофановый пакет с круассанами, отчего у нее потекли слюнки, и пошла бровь вверх. «Жаль, не сегодняшние, но радует, что вечерняя выпечка. Заехал в супермаркет, когда возвращался домой. И да, я почти все хот-доги съел, но этот факт я предчувствовал и сразу же раскаялся, поэтому купил тебе твои любимые лакомства». «А с чего такой щедрый и заботливый?» – подумала Горынова, трогая пальцем выпечку, отмечая, что теплая. А потом отпила горячий наивкуснейший напиток и, укусив круассан, предложила. «Говори». Парень почесал щеку, взлохматил волосы, отчего смотрелся невероятно смешно, и начал. «По Морозову». Василиса перестала жевать, чтобы не подавиться и не выплюнуть обратно то, что проглотила, сделала глоток и с возмущением выдала. «Я не хочу разговаривать на эту тему». Кощеев поднялся со стула и сел рядом с ней, убедительно проговорив. «Слушай, я не просто так говорю. Даниил – эгоист». Отмечая, как девушка скривилась, намекая, что Даниил не один такой в своем счастье, парень усмехнулся и подтвердил. «Не спорю, я тоже не подарок, но не настолько». «Какой молодец! Что еще скажешь?» «Я не давлю и не заставляю. Просто будь осторожнее и внимательнее». «Интересно, и как бы он давил и заставлял?» «Ты о чем-то мне хочешь рассказать?» Тоном придирчивой учительницы поинтересовалась она, начиная злиться. И тот факт, что он сам готовил ей кофе, чтобы поговорить, уже не помогал. «Тебе нужно было пойти не на экономический, а другое ничего не нравится», — сухо проинформировала девушка. «Кстати, а с кем ты пойдешь на маскарад?» — вдруг спросил Олег, заостряя внимание на мимике красавицы. «А что, хотел пригласить?» — с легкой иронией спросила Лиса, отпивая кофе, стараясь не показывать свою надежду. Парень замялся, как будто не хотел говорить или не думал, что она так ответит, а тут такое разочарование, а потом добавил «Нет, я иду с Викторией Сопиной», произнес и смутился, отворачиваясь к окну. «И хорошо, что отвернулся», — подумала Василиса, «потому что увидел бы на лице девушки обиду и непонимание, которое она не могла скрыть. Хотелось, ей очень хотелось вылить его кофе, который уже не казался таким вкусным и восхитительным ему в лицо, и еще размазать круассаном. Черничная начинка очень кстати. Но она давилась напитком, чтобы не показать, что его слова убивали. Окинув кухню придирчивым взглядом, стараясь отвлечься, девушка натянула улыбку и весело спросила. «Что, теперь на отличниц тянет? Длинноногие шикарные троечницы не в почете?» Сказала и вспомнила о словах Кристины. Надо же, лучшие спортсмены университета стали обращать внимание не на красавиц, а на заумных ботанок. Удивительно, поразительно и подозрительно. Кощеев почесал затылок и выдал. Как-то подходил к ней, понравилось, и сейчас, думаю, на время. Парень резко встал и пробубнил. Твой отец звонил, спрашивал, когда ты приедешь, и я взял на себя смелость поинтересоваться в университете твоей сдачей. Узнал, что ты уже к маскараду все сдашь. Могу отвезти тебя, ведь ты боишься летать на самолете. Отвезу, и ты будешь дома, с родными. Во вторник, например. Мероприятие в пятницу, и я успею назад вовремя». «Не знаю, возможно», — проговорила она и отодвинула кружку. Встала и, осмотрев его с головы до ног, лениво заявила. «Знаешь, все же я спать пошла. Выходной у меня. А тебе счастливого пути». «Я вернусь во вторник», — буркнул парень, прожигая ей спину, когда она направилась к раковине. «Отлично. Удачи», — ответила Василиса и вылила кофе, сожалея, что не ему на голову. Еще был горячий, он такой любит. Прошла мимо и вдруг почувствовала его ладонь на своем предплечье. Девушка не поворачивалась, просто стояла и ждала, пока не услышала. «Не общайся с ним, он не умеет играть честно». Повернулась и с милой улыбкой убрала его руку, почти откидывая, любезно цедя. «Спасибо за совет, приму к сведению». Девушка видела, что он хотел продолжить разговор, но отвернулась и пошла к себе, бодрым голосом выкрикивая. «Закрой квартиру на ключ, своим потом открою, и не шуми!» Василиса очень быстро шла, чувствуя, что ей это очень важно, оказаться в своей комнате, закрылась и просто стояла, тяжело дыша. «Надо же! Решил меня сплавить, а сам, значит, пойдет на маскарад с Сопиной. Ну уж нет, нужно, чтобы я тоже пошла. Но с кем?» Проснулась девушка от пиликанья телефона. Рукой нащупала телефон и, прислонив к уху, сонно просипела. «Да». «Привет, красавица, как дела?» Послышался бодрый голос, кричащий о том, что молодой человек пребывает в отличном настроении, чего и ей желает. Василиса закрыла на секунду глаза, пытаясь понять, с кем говорит, номер неизвестный, и, не желая себя мучить, поинтересовалась. «Ты кто?» «Даня, Морозов, а можно Мороз? А ты Василиса?» «Ага, и я помню, что я Василиса», — пробубнила она, зарываясь поглубже под одеяло, считая, что можно еще поспать. «Выходной, имеет право». «Слушай, уже 10 часов, а ты дрыхнешь». «Я не слышала, не слышала. Еще 10 минут и проснусь», — убеждала она себя, нежась и потягиваясь. «А что, по твоему мнению, я должна делать в это время?» — не удержалась девушка от вопроса. «Ну, там, книгу читать, после того, как все насущные дела сделаешь. А потом коня на скаку остановить, в горящую избу войти». Горынова скривилась, удивляясь странным представлениям парня о девушках. Такое ощущение, что они не люди, и пробубнила. «Ага, ты меня случайно с Золушкой не перепутал?» «Нет, но считал, что отличница и Золушка примерно одно и то же». «Я тебя разочарую, клевета». «Ну да ладно, увидимся сегодня в кинотеатре». Мозг работал медленно, но понял, что сейчас прозвучало приглашение в кино. Девушка открыла один глаз, потом второй, и лениво уточнила. «Конкретное предложение, пожалуйста, озвучьте». Раздался веселый громкий смех, а потом парень выдал. «Василис, давай пойдем в кино». «В театр не пойду, хватает того, что меня мать вечно таскает в такие стрёмные места». «А я тебя и не просила, да и не пошла бы». «Тогда нужно идти с тем, кто понимает, а не ради галочки». «И да, к сведению, это ваши клубы, стрёмные места, а театры...» «Все, понял, можешь не продолжать», – перебил Даня. «Полностью согласен. Что поделать, если я валенок? Судьба!» – пафосно погоревал в трубку, а потом весело осведомился. «Так что, идем? Потом можно будет заглянуть в кафе или ресторанчик, куда захочешь». Ответа не было. Девушка уставилась в потолок, отмечая, что протереть влажной тряпочкой натяжной потолок все же нужно перед праздником, и, между прочим, размышляла о предложении, пока не вспомнила свой разговор с Кощеевым. «Значит, быть осторожной. Да я всегда осторожна, а если нет, братья быстро помогают другим быть деликатнее и держаться в стороне. Так что можно. Но зачем это мне?» Слыша дыхание парня, считая, что долго думает, внезапно решила. Что значит зачем? Чтобы отдохнуть и позлить Кощея? Себе уж можно признаться. А тебе с какой целью нужна эта прогулка? Между прочим, Олег уехал, так что твои ухаживания не актуальны. Уехал? Ну и ладно, разве я не могу пригласить шикарную девушку в кино? Выдал он уверенным тоном, отчего появилось ощущение, что он так действительно считает. Василиса откинула одеяло и подумала, что от такого предложения не стоит отказываться. Да, пусть она поведется на красивые слова Лавеласа, но иногда можно себе позволить такую роскошь. И на сколько билеты? Спокойно осведомилась, поднимая ноги и туловище вверх, делая зарядку. Через 2 часа уже начало. Мгновенно шлепнулась назад и приподнялась на локтях, прикидывая, что ей обязательно нужно мыться, а фен она так и не купила. Он у нее позавчера сгорел. Маникюр в ужасном состоянии. Хотела сегодня сходить в салон, но, видно, не судьба. Прикидывая время своих сборов, Мила уточнила. «Во сколько приедешь?» «Через 10:10». «Ладно, жду». Выдала и быстро отключилась, моментально спрыгивая с кровати, и как ветер помчалась в ванную, не замечая, как ее любимый кот рванул под кровать, испугавшись странного поведения любимой хозяйки. Девушка стояла под душем, планируя по секундам, на что уйдет время. Через 10 минут она вышла из ванной комнаты, вытирая полотенцем мокрые волосы, желая быстрее просушить. Села у батареи в зале и принялась заниматься руками, ругаясь, что уже совсем разучилась, привыкая, что кто-то помогает ей в этом нелегком труде. Получалось ужасно. Случайно дернув за усенец и откусив приличный кусочек, побежала за ватным диском, ругая себя за нерасторопность и излишнюю поспешность. Через время нанесла слой лака, но задела рукой и испортила. Поняла, что ничего не получится. Ведь ничего нельзя трогать продолжительное время, чтобы хорошо взялось, а она еще не собрана, не прибрала кровать, не накрасилась и не выбрала наряда. Например, платье. Какое платье? Брюки сойдут. Нанесла слой прозрачного лака и, подождав 5 минут, поняла, что времени катастрофически мало. Волосы до сих пор не высохли. Села на диван и решила, что она не пойдет никуда. Не нужно и совсем не хочет. Через 3 минуты она дернулась в спальню, перебирая вешалки с вещами, не понимая, почему у нее такое все дурацкое и неприглядное, как будто на конференцию собралась, поражать своей чопорностью. Вздохнув, поняла, что не пойдет. Сейчас позвонит и скажет, что у нее голова болит. Ну а что, популярная отмазка, правда, не в этом случае, но неважно. Пока заправляла кровать, думала о том, что вот для кого она тут пытается быть красивой. Для Морозова. Оденется, как обычно, и все дела. Да, как обычно, но ведь это ее первое свидание, посещение кинотеатра с молодым человеком. Села на кровать и посмотрела на часы. Через 20 минут Данила приедет, а у нее на голове дурдом, к тому же полусухой. Она не накрасилась и сидит в халате. Вздохнула и плюхнулась на мягкий палас с длинным ворсом, поглаживая пушистого кота, прибежавшего ластиться, как только понял, что хозяйка успокоилась. Девушка улыбнулась, обещая вкусное угощение, а потом заметила белое пятно под кроватью – подарок от Елены. Мачеха, как Василиса стала взрослой, стала дарить ей красивые побрякушки, утверждая, что когда-нибудь ей обязательно понадобится – при этом шепча, что перед папой в этом не показываться. Обычно девушка эти странные подарочки прятала в специальную красивую мягкую коробку с крышкой, и, видно, черед этого сундучка настал. Вытащила ящик и открыла, рассматривая в пакетах новые вещи, вытаскивая, придирчиво рассматривая, щупая ткань. Так, нижнее белье. Ого! А что оно закрывает? Его точно Елена купила или случайно перепутали в магазине? Сорочки, чулки, корсет. Боже мой, да мне стыдно смотреть, не то что одеть. Интересно, а сама Елена перед папой в таком ходит? Уверена, что ходит, потому как под вечер папа самый счастливый на свете и первый идет отдыхать с женой. Так, платье. Ух, это летом, это лучше весной, а поскромнее нет. Как только в ее руках оказалось самое скромное, шикарное обтягивающее платье до колен с разрезами на плечах, она улыбнулась. Еще раз поднявшись и понимая, что это самое-самое скромное из всего, что есть, она уткнулась в эту красоту и несколько секунд дышала, а потом принялась себя уговаривать. Шея закрыта, вот, и до колен, ничего откровенного, ну, кроме плеч. Поднялась и быстро нашла черное белье в ящике шкафа, а потом натянула платье. Закусила губу и подумала, что очень даже ничего. Может, кофточку накинуть или шарфик шелковый, чтобы закрыть этот ужас? 10 минут быстро решили все сомнения, и она достала косметичку, где кроме туши, подводного карандаша и блеска ничего не было. Наверное, у школьниц больше имеется в портфеле, чем у нее. Но она в школе о таких глупостях не думала. За 5 минут навела марафет и заплела 2 косы, вытягивая пряди, увеличивая их. На секунду подумала, что выглядит ужасно, ведь она никогда так не наряжалась. «Нет, лучше я брюки свои одену, тем более к этому платью подойдут длинные черные сапоги, а их нужно доставать из коробки, долго, и зачем лезть в шкаф?» Прозвенел звонок в дверь, и девушка схватила сумку и на всех парах рванула в прихожую за раскладной лестницей. Оказавшись напротив шкафа-купе, раскрыла его и быстро достала коробку, запихивая небольшую лестницу внутрь, утрамбовывая вместе с коробкой, выкидывая сапоги, выдергивая шубу с вешалки, захлопывая дверь. Почти справилась. Осталось немного. Начала натягивать сапоги и чуть не завалилась на стекло, тут же откидывая шубу на пуфик. Заприметив губку для обуви, протерла и буркнула проклятие, понимая, что ее сборы проходили под непрерывное звучание звонка. «Нетерпеливый какой!» Выдохнула полной грудью и, схватив шубу, кинулась к двери, резко открывая. Парень только хотел зайти, как девушка вручила ему шубу, почти швыряя, отталкивая от себя, чтобы закрыть дверь, тем самым загораживая путь, искренне переживая, что со шкафа все вывалится. Тыкая в замочную скважину, подумала, что нужно оправдаться, и поспешно проговорила. «Привет, придержи пока!» «А то кот очень расстроился, что ухожу, и приходится сбегать, пока он в спальне». Парень не услышал ни слова, с открытым ртом отмечая прическу девушки, шикарное обтягивающее платье, подчеркивающее невероятную фигуру, стройные изгибы, моментально забывая, что его буквально выкинули из квартиры. Как только она закрыла дверь и повернулась к парню, быстрым движением отобрала шубу. Застегивая закрепки, заметила, что Даня до сих пор не закрыл рот от ее вида и смутилась, считая, что, возможно, вырядилась вызывающе, чего ей совсем не хотелось. Быстро оделась и буркнула. «Я могу не идти, раз ты от шока все никак рот не закроешь». Морозов очнулся и мгновенно закрыл его, громко клацнув челюстью, а потом сексуально улыбнулся и выдохнул. «Ты потрясающая! Честно!» «Даже не думал, что такая!» Девушка мгновенно перестала думать о глупостях, радуясь, что выглядит красиво, а потом кивнула и предложила. «Ладно, тогда пошли, а то опоздаем». Горынова вошла в лифт и услышала позади себя. «Жаль, что на первый ряд взял билеты». Девушка нахмурилась, не ожидая таких слов, медленно повернулась к нему, нажимая кнопку первого этажа, и заявила. «Тебе бы все равно ничего не светило». «Это почему же?» – с искренним возмущением и интересом осведомился парень, пребывая в полной уверенности, что такого быть не может. «Потому что», – выдала она, не собираясь давать объяснений. «Еще чего не хватало. Совсем обнаглел ее сообщник. Вот так всегда. Стоит только прихорошиться, и все. Парень забывает о своей возлюбленной ради другой. А ведь восторгался своей отличницей и просил помощи. Кобель!» – подумала она, хмуря нос – тут же вспоминая Кощеева, еще больше злясь. Девушка думала об этом всю дорогу, пока шли до спортивной машины, и как только села на переднее место, поинтересовалась. «Слушай, а кто твоя красавица-отличница, на которую ты хочешь произвести впечатление?» Парень скривился, а потом посмотрел во все зеркала и недовольно заметил. «А давай это будет только моим, без откровенных разговоров по душам». «А что, она у тебя есть?» Весело поинтересовалась Василиса, на что услышала смех и громкое восклицание. «Черт, правда, ты классная, но странная. А если наблюдать за тобой со стороны, то ледяная и неприступная». «А сейчас теплая и доступная?» — уточнила она, поднимая бровь. Парень фыркнул, отмечая ее придирчивость к словам, что он очень не любил, и заметил. «Нет, просто, черт, я стал с тобой думать, прежде чем говорить». «Правда? А я не заметила. Василиса!» «Что?» – сдерживая смех, возмутилась она, а потом нахмурила носик и буркнула. «Так что, я доступная и теплая?» «И если бы так, то мы бы сейчас остались у тебя в квартире и занимались страстным...» «У меня нет своей квартиры!» – начала она, стараясь не обращать внимания на его глупые надежды, продолжая. «Это квартира Кощеева Олега, к твоему сведению. А вот у меня дома...» «Ты точно бы не был», — уверенно порадовалась девушка, тут же замечая, что в попыхах один ноготь не обработала лаком. Не понимала, как такое могла допустить. Все, завтра с утра запишется на маникюр и педикюр, чтобы больше не нервничать по этому поводу, а то проблем и так у нее достаточно. «Что, правда есть братишки?» — уточнил Даня, подмигивая, проверяя реакцию. Надеясь, что все же Василиса пошутила насчет количества братьев и их любимых занятий. «Это у тебя, братишки и сестренки, а у меня – братья, и только я могу их называть ласково и нежно, а остальным искренне желаю держаться в стороне». «Мама, наверное, у вас невероятно милая, но все соседи не говорят о ней вслух, чтобы она не услышала». «Интересно, тогда я понял, почему ты такая». «Странно, что у тебя подруг нет». Стало неприятно. «А почему?» «Да потому что так и есть. Подруг у меня мало, но они настоящие. Раньше я всем доверяла, отмечая, как меня любят и стараются подружиться. А оказывается, все преследовали корыстные цели стать ближе к одному из братьев. Так что подруги у Василисы были те, что уже с парнями, и общаются именно с ней, а не с какой-то целью быть поближе к ее семье. Переехав в столицу, где не нужно было переживать по таким вопросам, привычка анализировать, смотреть на человека по поведению и поступкам жестко отложилась в ней. И вообще всегда можно позвонить Кикиморовой, хватит на неделю общения». Через 2 часа веселого просмотра комедии, где Морозов и Горынова смеялись громче всех, комментируя действия героев, отчего им пригрозили тем, что, если не успокоятся, выгонят из зала, они направились на выход. Дружно решив, что забегут в кафе и перекусят, отправились на первый этаж. Получив в гардеробе одежду и одевшись, направились к дверям, как вдруг девушка поняла, что парень остановился. Повернулась и увидела, что Даня смотрит в сторону, не двигаясь, полностью сконцентрировавшись на Сопиной, сидящей за кованым столиком с подругой, весело щебечущей о чем-то. Виктория почувствовала его взгляд и повернулась в их сторону. Секунду смотрела, а потом отвернулась, как будто ничего не увидела, продолжая беседу. Отмечая, с каким раздражением смотрел на нее Мороз, девушка предположила, что это и есть дама сердца Даниила. Надо же, 2 парней, с которыми сводит меня судьба, общаются либо мечтают о спящей красавице. Слов нет. Не понимая, почему, Василиса стала злиться, внимательно присматриваясь к девушке, досконально сканируя, пытаясь понять, что в Сопиной такого особенного, чего нет в ней. Вика довольно симпатичная блондинка среднего роста, даже ниже среднего. Ничего так. Но вот ее одежда, закрытая, но короткая, бесила Горынову. И к тому же она не очень любила ее, так как считала невероятно медлительной и нюней. Не зря ведь ее звали спящей красавицей. Вечно тянула фразы, что Василису нервировало. Девушка всегда придерживалась одной политики ответов. «Знаешь, значит, выдала на одном дыхании. Если нет, начинаешь вырывать фразы то там, то здесь, чтобы ответить на положительную оценку». Так вот, у Сопиной было всегда. Она почти умирала, пока рассказывала. Василиса хотела попросить уйти парня, но Даня с таким агрессивным и вместе с тем желанным взглядом уставился на Викторию, как будто она что-то обязана ему, поэтому не стала беспокоить. повернулась и медленно пошла на выход, обещая себе, что не пойдет с ним больше никуда. А если посудить, то какого черта он к ней клеился, фальшивил, помимо совместной договоренности, когда сейчас слюнями забрызгал весь кафель в кинотеатре? И чего хочет добиться? Чтобы Сопина ушла к нему, а Кощеев перекинулся на Василису? Конечно, идея-то ничего так, но вот ей было неприятно. Получается, она тут лишняя. Оказывается, все питают нежные чувства к Виктории, а вот она как запасной вариант, на который надеется Даня. Стало мерзко, и она пошла к стеклянной двери. Вот совсем мерзко, отчего подумала, что нужно что-то менять в своей жизни, несомненно. А может, переехать на съемную квартиру, послать этих влюбленных спортсменов в сад и забыть, а также то, что вроде как Кощеев мне не безразличен. Так Горынова успокоилась и подумала. «Василиса!» Девушка не обернулась, знала, что там скачет по крутой лестнице Морозов, дождалась, пока окажется рядом, и заявила. «Кота я не кормила, так что не пойду в кафе, сразу домой». «Василис, я хочу объяснить». «А зачем? Хочешь, чтобы пожалела тебя и легла под Олега, чтобы тебе легче было увести Викторию?» Парень изменился в лице, как будто ему такое неприятно слышать, и резко сказал. «Не говори ерунды». «Отлично. Тогда не рассчитывай, что я буду перед Кощеем прыгать, довольная и счастливая, стараясь его заинтересовать. Такого чуда не случится». «Я и не хотел. Василис, ты мне нравишься. Просто...» «Просто?» — скривилась девушка, раздражаясь от всей этой простоты, и резко воскликнула. «Знаешь, Даня, а давай без пафоса, восторгов и лишних слов. Скажи конкретно, что тебе от меня нужно?»